Граф Рысев. Глава 1. Женька. Женька, черт тебя подери, открывай. Я открыл глаза и посмотрел на часы. Мать твою за ногу, 5 утра. И кто там ломится ко мне практически ночью? Набросив на плечи форменную куртку и сунув ноги в тапочки, пошел открывать. Стучали-то в окно, в дверь бы долбились, хер бы я услышал. Веранда большая, двери хорошие, утепленные, недавно новые поставил. Вот кто-то и обошел дом. Да в окошко спальни начал стучаться. Кабеля надо завести цепного. Тогда прекратят шляться, где попало, чтобы задницу, да яйца сберечь. На крыльце стоял дед Егор, точнее, Егор Степаныч, егерь бывший. На ресницах и бровях иней, с капюшона, на голову наброшенного морозная бахрома свисает. Понятно, опять на рыбалку затемно ходил. И не сидится же дома кому-то, да еще и в мороз такой. Я поежился, у меня же на ногах тапочки только надеты, а старый хрыч ни туда, ни сюда. Ты что, спишь что ли? Он так удивился, увидев мою заспанную рожу, что я только сплюнул. Нет, бляха-муха, не сплю, жду, когда ты притащишься и долбиться в окно начнешь. Тебе чего, старый, совсем из ума выжил? Ты на часы смотрел? Недовольно протянул я, кутаясь в куртку. Надо же, вроде март на улице, а холод дикий, весной и не пахнет. В феврале таких морозов не было, какие на этой неделе завернули. Собирайся, женя, в затоне не местные, с оружием балуются. А ты у нас гвардеец, как-никак, тебе положено за оружием блюсти. Сходу в лоб зарядил мне дед Егор. Я же спросонья, видимо, плохо соображал, потому что решил уточнить, какое оружие. Охота неделю как закончилась. Вот то-то и оно, женя, то-то и оно. Давай-давай, портки натягивай, Генку буди, да разбирайтесь, поезжайте. Дед покачал головой и повернулся, чтобы уходить. С крыльца сошел и пробурчал. Напридумывали гвардии всяких. Иди делом займись. Это тебе не у дедов старых берданки отбирать, тут и поработать придется. Ага, это я придумал, у дедов просроченные стволы изымать. Следить надо за документами, пробурчал я, закрывая дверь. Первое, что сделал, это позвонил дежурному. Лейтенант Рысев, Росгвардия. Сигнал поступил, что на территории охотугодий вооруженные люди, возможно, браконьеры. Отрапортовал заспанному сержанту, который пару минут врубался, что к чему. Ну так съезди, проверь, недовольно пробурчал он. Без участкового, может тебе еще прокурора разбудить, ехидно предложил сержант. Ну а что, она баба молодая, местами даже красивая, одинокая опять же. Совместишь охоту на браконьеров с романтическим свиданием. Соколов, я тебя ей сдам, ей-богу, не доводи до греха. Я только зубами не скрипнул. Никак не могу понять эту неприязнь полиции к Росгвардии. Наверное, плохо стараюсь. Не надо меня пугать, чопорно произнес скучающий дежурный. Нет у меня участковых. Михайлов один на три куста, ногу сломать умудрился. Вот ты сам, че в гвардейцы подался, надо было участковым идти. Куда позвали, туда и пошел. Ты чего добиваешься, Соколов? Задал я вполне на мой взгляд логичный вопрос. Я ведь рапорт накатаю, ты меня знаешь. Да похер, Жень, мне до пенсии 3 недели осталось. Если ты думаешь, что я здесь хоть на день больше проработаю, то ты сильно ошибаешься. Он замолчал, потом более благожелательно произнес. Сейчас бригада вернется, я оперов на помощь пришлю. Куда ехать? В затон. Неохотно проговорил я. Нехорошее место, задумчиво произнес Соколов. Давай уж, ребят, дождешься, вместе съездите. А если эти стрелять начнут, в затоне налим идет, рыбаки там все. Сам знаешь, слово за слово. А наши молчать точно не будут. Сейчас Генку Вдовина подниму, скатаемся, глянем, что там да как. Может, Степаныч преувеличивает проблему. Ну давай, только сам сильно не нарывайся, посоветовал Соколов. Постараюсь, бригаду, если что, на 11-м километре подожду. Дождавшись утвердительного ответа, отключил телефон и задумчиво посмотрел на него. По-хорошему, надо собираться, но неохота. Надел утепленный камуфляж, сунулся в сейф и в очередной раз за это проклятое утро выматерился. Пистолет остался на работе в сейфе. И что делать? Карабин бы взять, но там могут начать визжать олени, детки блатных родителей, которые всего-то поиграться приехали. Они же дети, епт, которые полицейский произвол кинутся снимать на все доступные айфоны. Не отпишусь потом. Ладно, у оперативников в этом плане больше полномочий. УАЗик в теплом гараже решил сегодня не выделываться, и даже почти сразу завелся. Пока выезжал из усадьбы, позвонил Генке, однокласснику бывшему, старшим егерем, умудрившимся пристроиться. Ответила заспанная жена: «Так в тайге они, Жень, медведя какая-то сука подняла. Он уже одного лесоруба заломал, того в город на вертолете увезли. Еще даже по сводкам не прошел. Только вот непростой работяга оказался, тут всех в ружье и подняли, и разрешения как по волшебству оформились, словно сами собой. Да везде так, Оль, не только у нас. И про нас я подразумеваю всю нашу необъятную. Ладно, спи, ложись. Ага, уснешь тут». И она отключилась. Я выехал напрямую до свертка на затон и рванул на скорости, которую мой конь выдержит и не рассыплется прямо подо мной. Генке хорошо, ему снегоход выделили. А мне, что предлагаете делать? Впереди расстилалась белая снежная дорога, и мысли скакали, что те блохи. Как бы сверток не пропустить. Я здесь родился и вырос. Родители погибли в автокатастрофе, когда мне 18 исполнилось. Делать было нечего, учебу я бы сам не потянул. Уже совершеннолетний, крутись, пацан, как хочешь. Путь был один, армия. Попал в военную разведку. Наставник очень неплохой достался, многому меня научил, а ведь кое-что и вбивать в башку пришлось, не без этого. Предлагали на контракт остаться, да в школу офицерскую поступить, не захотел, теперь жалею. Ну ничего, пенсия в полиции быстро наступает, оглянуться не успею, как думать надо будет, чем дальше заняться. Тут мне и предложили пойти в Росгвардию. Старый наш гвардеец позвал на свое место, когда я ружье пришел батина забирать, да на себя оформлять. Я тогда только вернулся с армейки, вернулся в родительский дом, который без хозяев уже начал ветшать. Заниматься чем-то надо было, да и на ремонт деньги на дороге не валяются, поэтому согласился. Это всяким попаданцам хорошо, да дядям Эвдорам, взял тачку с лопатой и пошел клад искать. И, что самое охренительное, всегда находит. В жизни, к сожалению, не так, а вот и сверток. Проехав с километр, остановился. УАЗик глушить не стал, хрен потом заведу на морозе. Вытащил фонарь и медленно пошел по накатанной дороге к затону. Я уже был близко, когда раздался выстрел, потом еще один. Замерев на месте, прислушался. Не пойду дальше, тут и так все понятно. И тут раздался крик, словно ребенок заплакал. Темнота, выстрелы, в голове все перепуталось, хотя точно знаю, что многие звери такие звуки издают, и ведь никакого оружия с собой нет, но все равно ломанулся, как тот лось, ориентируясь на звук. Не знаю, кто это был, я их не разглядел, потому что, стоило только мне появиться, как раздался выстрел. Было даже не больно, просто ноги почему-то перестали держать. Я упал и столкнулся взглядом с затухающим взглядом убитой этими уродами рыси. Желтые пронзительные глаза уже начали терять свою прозрачность, а затухающее сознание с удивлением отметило, как две дорожки крови, моя и убитого хищника, начали сливаться в одну, перемешиваясь. Последнее, что я услышал, перед тем, как меня накрыла темнота, был крик, переходящий в визг. «Ты что наделал, идиота кусок, ты мента завалил, валим отсюда, ваше сиятельство, ваше сиятельство, ао!» Крик, раздавшийся неподалеку, вонзился в мозг раскаленной иглой, почему-то вызывая отторжение. Какие еще сиятельства? Не должно никаких сиятельств быть. Но крик повторился, наверное, зовущий уверен, что правильно кричит. Снег холодил щеку, чудовищно болела голова. Боль была пульсирующая, словно стробоскоп засел в черепе, посылая вспышки, от которых болели глаза, и хотелось блевать. Протянув руку, дотронулся до затылка. По ощущениям эпицентр боли находился где-то здесь. Под пальцами нащупывалась плотная корка, склеивающие волосы в сплошной заскорузлый комок. Похоже, меня по голове чем-то шибанули. Ни черта не помню, где я вообще нахожусь. Немеющими, замерзшими руками схватил снег и сунул в рот. Сначала вроде бы полегчало, но потом меня все-таки начало рвать. Чтобы не захлебнуться в собственной блевотине, с трудом поднялся на колени, отмечая про себя, как сильно дрожат руки. Дрожали не только руки, но и все тело. Стоять вот так на четвереньках было тяжело. Все время хотелось лечь на землю и забыться, чтобы хоть на мгновение боль отступила. Мороз забирался внутрь заиндевевшей одежды, пробирая до костей. Сколько же я здесь с разбитой башкой провалялся, если так замерзнуть умудрился. Ваше сиятельство. Голос отдалился. Похоже, что сиятельство начали искать где-то в другой стороне. Ну и хрен с ним, с сиятельством, мне бы вспомнить, кто я такой. Мысль про то, что я не помню не только, где нахожусь, но и кто я такой, пришла внезапно между содрогающими тело спазмами. И вот это плохо, это очень плохо, настолько, что додумать я не успел, потому что меня согнуло в очередном приступе, скрутившим внутренности. Казалось, что кто-то схватил огромный крюк, вонзил в живот и теперь методично наматывает на него кишки. Но спазм прошел и, кажется, даже дышать стало легче. На этот раз из меня практически ничего не вышло, только какая-то тягучая желчь, обжигающая горло до боли. Из глаз сами собой текли слезы, и от этого становилось еще холодней, хотя лицо горело огнем, а по виску и щеке вперемешку со слезами катились капли пота. «Ваше сиятельство!» На этот раз голос приблизился. Не нашел еще свое сиятельство, видать, какими-то кругами ходит. Спазмы прекратились, а головная боль уменьшилась ровно настолько, что позволило мне поднять голову и оглядеться по сторонам. Невдалеке лежала туша мертвого животного. Пятнистая шкура, лобастая голова и забавные кисточки на ушах совершенно незабавного зверя. «Рысь! Какие-то суки рысь убили!» – прошептал я, неосознанно стискивая кулаки. «Твари, удавил бы!» Проблема идентификации как самого себя, так и окружающего пространства отошли на второй план, потому что со стороны мертвого животного послышались писк и шевеление. Встать на ноги я пока не мог, поэтому, как стоял на четвереньках, так и пополз в направлении тела рыси, обдирая окоченевшие руки в кровь, об успевший образоваться наст. Весна все-таки, вот и наст. Странно только, что про весну помню, а про все остальное, нет. Это был котенок, маленький, испуганный комочек, который искал у матери тепло и еду, но не находил ни того, ни другого. «Иди сюда, я тебя хотя бы согрею», сев прямо на снег, я вытащил котенка из-под уже почти остывшего тела матери и сунул за пазуху, мимоходом удивившись, что на мне такая неудобная куртка. Вроде и теплая, но, и тут до меня дошло, какой котенок у рыси в марте. Оглядевшись по сторонам, я попытался встать на ноги, придерживая пищащий комочек, который завозился у меня на груди, отогреваясь. И почему я уверен, что сейчас именно март? Может, потому что снег еще и не думает таять, или же, черт, как же болит голова, прижал свободную руку к пульсирующему и простреливающему нестерпимой болью затылку и закрыл глаза. Немного так постоял, покачиваясь, и побрел по тропе, возле которой, как оказалось, валялся, в ту сторону, откуда недавно раздавался голос, зовущий сиятельство. «Матерь наша покровительница, ваше сиятельство, Евгений Федорович», ко мне подскочил мужик в тулупе и меховом трюхе, и принялся бегать вокруг, как курица вокруг потерявшегося цыпленка, только крыльями, тьфу ты, руками не махал. Нашелся, радость-то какая великая. «Мужик, ты кто?» – просипел я, словно месяца два бухал без перерыва на обед. «Ваше сиятельство, да как же это вы Тихона не узнали? Я ж с пеленок за вами закреплен». Мужик растерялся, хлопая глазами, зато хоть бегать вокруг перестал. «Да, как же это?» И тут он увидел, что я руки от головы не отнимаю, и почти насильно отодвинул ладонь с раны. Осторожно, больно, я хотел отстраниться, но тело внезапно наоборот, потянулось к еще крепким и совсем не старческим рукам. Словно часто я так проделывал, точно зная, что ничего худого от обладателя этих рук мне ждать не стоит. «Да как же так вышло-то?» — принялся причитать Тихон. «Что за тати на графа свои лапы поганые подняли? Я не помню», — рысенок за пазухой запищал, и я крепче прижал его к себе. «Ничего не помню, ни тебя не помню, никуда идти надо, ни кто я». «Кто я? Тихон. Ох, беда-то какая!» Тихон принялся меня ощупывать на предмет других повреждений. «Пошли, Евгений Федорович, пошли, до дома доберемся, дед ваш лучшего лекаря пригласит, а не пригласится, на аркане притащит, ежели понадобится». Он обхватил меня за талию, помогая идти. «А ведь говорил я вам, предупреждал, не надо сюда ходить». Прорыв здесь был третьего дня, но сами же упорство проявили невиданное, будто бы тащил вас кто, да еще тайком. «Я же на силу вас нашел, уже дальше ехать хотел. Ох ты ж, мать честная!» Тихон остановился, и я увидел, что мы стоим напротив уже окоченевшего тела погибшей рыси. «Да кто же этот лиходей, поднявший руку не только на графа Рысева, но и на саму нашу благодетельницу, да еще на территории графских угодий?» И тут меня повело, снова замутило. Согнувшись пополам, я начал блевать, хотя было уже нечем, даже желчи не было. По щекам снова потекли слезы, которые я, как ни старался, не мог сдержать. «Ох, «Ты ж, да что же это такое-то?» — снова запричитал Тихон, деликатно придерживая мои волосы, выбившиеся из довольно длинного хвоста, подхваченного лентой. От неожиданности я даже блевать перестал. Выпрямившись, я погладил заволновавшегося котенка, чем привлек внимание слуги, а никем иным Тихон просто не мог быть. А неожиданностью стало для меня само наличие этого чертова хвоста. Не должно его быть, должны быть коротко остриженные волосы. А, собственно, почему они не могут быть длинными? Да хрен его знает, не помню, но не должны и точка. Тихон тем временем отворотил мою неудобную куртку и заглянул внутрь. «Не понимаю, откуда котенок?» – пробормотал я, наблюдая за его действиями. «В марте у рыси только гон начинается, а тут котенок, да никак не меньше месяца ему». «Дык, знак это?» – в голосе Тихона такое благоговение звучало, что мне стало немного не по себе. «Приняла тебя рысь защитница рода рысевых, да еще и дитя свое в помощь дала». Я посмотрел на него с изрядной долей скепсиса. Как-то на подарок не слишком похоже. А если бы я кроху не заметил, так бы и остался щедрый дар, какой-то непонятной рыси ныть под животом мертвой матери, пока не околел, так что ли? «Тихон, мне нехорошо, мне очень сильно нехорошо», пробормотал я, уже даже не обращая внимания на волосы, закрывшие одну половину лица. Вторую половину шевелюры все еще удерживала лента. «Ваше сиятельство, Евгений Федорович, а шапка-то ваша где?» Тихон всплеснул руками. «Я же пожал плечами. Откуда я знаю? Я даже не помню, была она на мне или нет. Пойдем, помаленьку, тут телега у меня недалеко. Нам бы до нее добраться, а там с ветерком домчимся до родного дома. Ну а ежели что, в охотничьем домике схоронимся. А что может случиться?» Тихон пытался надеть на меня триух, но я отмахивался. В теплой шапке становилось только хуже. Холодный же воздух немного остужал разгоряченную голову. «Дык, прорывы же, в этом году что-то рановато, зато частенько, а у нас из оружия, только мой нож, не отобьемся, ежели что. Я не знаю, что такое прорывы», – прошептал я, – «не помню». «Ничего, лекарь вас попользует, и сразу вспомните», – пригрозил мне Тихон, и тут мы вышли к телеге, запряженной каурой кобылкой. Тихон помог мне устроиться на сене, а я все это время размышлял, что же в сказанной им фразе про лекаря показалось мне не слишком приличным. «Энно, родная, пошла», — раздался голос над головой, телега дернулась и покатилась, глаза сами собой закрылись. Спать было нельзя, это я откуда-то знал, но и поделать с собой ничего не мог, потому что, когда на меня накатывала дремота, по крайней мере, ничего не болело. Я уже начал проваливаться в самый настоящий сон, как громко заржала лошадь, а Тихон заорал: «Не успели. Давай, родная, до охотничьего домика два хлопка вожжами. Защита в нем хорошая, поди отсидимся, а там и его сиятельство граф помощь пришлет. Не подведи только». Сон мигом слетел. Похоже, мне не нужно будет рассказывать ничего про прорывы. Я их скоро сам увижу и начну ощущать в полной красе. Глава 2. Мы успели. Так во всяком случае мне показалось, когда телега на полном скаку въехала в распахнутые ворота и остановилась посреди двора, аккурат перед двухэтажным наполовину каменным, наполовину деревянным домом. Первый этаж у дома был каменный, не кирпичный, а именно каменный, а вот второй вполне себе брусовый. Большой двор, ворота массивные с впечатляющим засовом и калиткой для пеших, надворные постройки, ничего так охотничий домик, очень скромно, прямо для нищебродов. Черт возьми, куда мои мысли меня заносят? Я же сам не могу себе ответ дать, откуда только что берется. «Кажись, успели», — заорал Тихон, выскакивая из телеги и ловко закрывая ворота. «Вам, ваше сиятельство, не показалось, что твари изнаночных отвлек кто-то? Я и твари-то не разглядел, как ни странно, но голова болела меньше. Я даже выбрался из сена самостоятельно и начал помогать Тихону прилаживать засов. Когда мы неслись по белой ослепляющей целине, то телега поднимала такую снежную пыль за собой, что я конец телеги с трудом мог разглядеть, не то что каких-то тварей. Тихон сидел, правя лошадью, и вполне мог что-то увидеть, я же ни черта не видел, только завихрения снежные. Какие-то тени вроде мелькали, да еще вой был слышен, хороший такой, до костей пробирающий. Но я так и не понял, кто там воет, на волков вроде бы не похоже. Ну вот и все, Тихон вытер пот со лба чуть подрагивающей рукой. «Сейчас защита активируется, и в дом пойдем, незачем на морозе, да еще без шапки торчать. Ну а как простуду вдобавок к страданию головой подхватите? Мне его сиятельство спасибо за это точно не скажет. Поворотом пробежала дорожка из разноцветных искр над всей территорией этой скромной сторожки, раскинулась переливающаяся на свету прозрачная пленка, словно кто-то мыльный пузырь надул. Одновременно такие же искры пробежали по небольшому медальону, висящему у меня на груди. Медальон было видно из-под моей расстегнутой куртки, и я обратил внимание, что похожее свечение образовалось, когда мы въезжали в ворота. Я дотронулся до гладкой поверхности медальона. Интересно, почему его с меня не сняли те, кто по голове огрел до потери памяти? Почему его с меня не сняли? Повторил я вопрос, но уже вслух. Дык, кто в своем уме за родовую цацку лапищами своими загребущими хвататься будет? Тихон даже удивился слегка, а потом вспомнил, что его барин головой скорбный, тоже слегка удивляться перестал, и принялся объяснять. Медальон родовой, роду Рысевых принадлежит, чарами заперт от чужих рук. Это же, кроме всего прочего, еще и ключ почти ко всему, что Рысевым принадлежит. Ежели бы не он, не смогли бы мы, ваше сиятельство, даже в раскрытые ворота въехать. А защита на доме хорошая, даже не сомневайтесь, макры недавно поменены, так что можно с удобством или помощи дождаться, или время выждать, когда твари изнанки сами издохнут. Не живут они долго в нашем мире, только пакостят, принесут смерти горе и дохнут. Но и польза от них великая, не без этого. Макро опять же, да и тушу можно разделать и выгодно продать. Да уж, я прикоснулся к ране на голове. По-хорошему, надо было помыться, но, если я смою корку, где гарантия того, что кровь снова не хлестанет? Стянув ленту с головы, я кое-как собрал длинные волосы обратно в хвост и перехватил этой же лентой. Мешают просто спасу нет, как только возможность появится, отрежу этот хвост к чертовой матери. В сене на телеге зашевелился котенок и жалобно запищал. Я оставил его там, чтобы не придавить ненароком, когда здоровенный брус засова таскал. Ну, как таскал, что-то таскать у меня сил бы сейчас не хватило, но честно пытался помочь. Я шагнул к телеге, чтобы вытащить своего найденыша и пойти уже, наконец, в дом, потому что почувствовал, как начинаю замерзать. «Откройте ее!» — крик уносил ветер, и он тонул в усиливавшемся реве, доносящемся из-за ворот. Глухой стук вторил голосам. «Ради всех богов, впустите нас!» «Ох, ты же, рысь наша защитница!» — выдохнул Прохор и подбежал к смотровому окошку. «Надо открыть, а то ить, порвут их, ведь порвут твари окаянные. Сейчас, только ружье принесу. Я быстро, потерпите малость». Он побежал к дому, да так быстро, что шапку пришлось придерживать на голове, чтобы не сдуло. Рев приближался, и голос за воротами умолял поторопиться. Я уже шагнул было к засову и даже попытался поднять этот тяжеленный брус, когда появился Тихон, протягивающий мне двуствольную горизонталку. Ружье было прикладистое, но видно, что не новое. Прежде, чем отдать его мне, Тихон как-то странно глянул, вздохнул и тихо проговорил: «Заряженное, на предохранителе стоит. Вы уж, ваше сиятельство, пересильте себя, стрельните, ежели что, а то, все здесь можем полечь». Он начал поднимать засов, пока я переваривал сказанное. Как только брус вышел из пазов, мыльный пузырь над нами исчез. Не лопнул, а именно исчез. Но мне было сейчас не до него, потому что я не понимал, как он устроен, да и не верил в какие-то его защитные свойства. Ну какую защиту может дать мыльный пузырь? Ворота начали открываться, и я сразу же увидел двух всадников. Мужчину уже в возрасте и, если судить по силуэту, хрупкого подростка. Одеты они были в старинные охотничьи костюмы, но вот ружей, даже таких, как то, что я сжимал сейчас в руках, заметно у этих охотников не было. Ворота уже открылись на достаточную ширину, чтобы пропустить их, и всадники, недолго думая, ломанулись во двор. Тихон сразу же принялся закрывать створки, и тут я увидел, о ком он говорил, называя тварями. «Химера», — прошептал я пересохшими губами во все глаза, глядя на странное создание с телом орла, хвостом льва и головой кабана. Злобные, налитые кровью маленькие глазки смотрели прямо на меня, и, влетев в еще не закрытые до конца ворота, тварь резко взмыла вверх, и, сложив орлиные крылья, начала падать, целясь прямо мне в голову. Руки с ружьем мгновенно взлетели вверх, приклад плотно прижался к плечу. Я почти не думал, когда вскидывал ружье, а зачем, если мозг и так знал, что нужно делать, и отдал приказ рукам. Правда, чуть запоздало, словно и не работали они никогда в одной связке мозг и руки. Будто для рук это было в новинку, вот так стрелять в лед. Бах-бах, два выстрела последовали один за другим, почти слившись в один. Как это уже бывало, я словно видел, как тяжелые пули понеслись к цели, как ворвались в плоть этого странного зверя, вырывая клочки мяса, выбивая перья. Я помню такие моменты, их было много в моей жизни. Надо же, хоть что-то я помню. Тварь в небе истошно закричала, пару раз судорожно взмахнула крыльями и рухнула на землю почти к моим ногам. По жуткому телу пробежала последняя судорога и существо вытянулось на земле, не подавая признаков жизни. Отличный выстрел, ко мне подошел спасенный мужчина. Просто отличный, ага, практически королевский, голову в который раз пронзила боль, и я неосознанно прикоснулся к ране. Похоже, резкий, громкий звук выстрела вновь разбудил задремавшие сотрясения. Чтобы отвлечься, принялся осматривать труп зверюги. Одна пуля попала в грудь, вторая в шею, практически перебив хребет. Действительно неплохо. Можно было бы чище сработать, но не с моей головой, это точно. Ах, дядя, если бы у нас были ружья с собой, неужели мы не справились бы с тварями? Уж с этой-то точно, я просто уверена в этом. Я покосился на подошедшую к нам девушку. Вот значит, как, всадник, показавшийся мне тщедушным подростком, на самом деле молодая, лет 18 на вид, девушка, темноволосая и черноглазая, не красавица, но хорошенькая. Охотничий костюм, почему-то мужской, подчеркивал точеную фигурку. На ее руке сиял перстень, на камне которого проступал силуэт птицы. Что это была за птица, я разглядеть не мог, потому что перед глазами все внезапно поплыло. «Не говори ерунды, Машенька», — отмахнулся от нее мужчина. «Как же все-таки хорошо, что у вас оказался допуск к этому дому. Разрешите представиться, барон Юрий Соколов. Моя племянница, Мария», — представил он девушку. «Здравствуй, Маша, я, Дубровский», — в голове откуда-то всплыла немного другая фраза, и мне она показалась очень забавной, поэтому я ее не преминул озвучить, слегка перефразировав. Шум в ушах усиливался, как и головная боль, только бы снова блевать не начать перед этой куклой. Дубровский, Соколов удивленно вскинул бровь, а девчонка моргнула. А что здесь делает Дубровский? Шутит его сиятельство, к нам подошел Тихон. Он успел отнести ружье в дом, распрячь нашу лошадку и свести ее в конюшню, если я правильно понял назначение одной из надворных построек. Рысевы мы, к Дубровским никакого отношения не имеем. «Держите, ваше сиятельство, макр надо бы вынуть из орлапера, ну, а тушу я сам освежую, и что надо с нее возьму». И он протянул мне нож. Я посмотрел на нож, потом перевел взгляд на слугу. «Проводи наших гостей в дом, Тихон, потом возвращайся и решим, кто и что делать будет». Мне почему-то не хотелось, чтобы Соколовы знали, что я памяти лишился. Как ни странно, но Тихон понял меня почти с полуслова. «Пойдемте, ваше благородие». Не дело на холоде девицу удержать, да и зрелище не для нежных девичьих очей будет. В ответ Маша громко фыркнула и, резко развернувшись, пошла ко входу в дом, не дожидаясь, пока ее туда проводит. Барон быстро последовал за ней. Тихон быстро вернулся и снова протянул мне нож. На этот раз он улыбался. «Радость-то какая, ваше сиятельство, первый трофей, вот дедушка-то ваш обрадуется». Он говорил быстро, но тихо. «Макр нужно из сердца вынуть». Только ручки придется немного кровью запачкать, а по-другому никак, сами знаете. «Да не знаю, не помню», — ответил я резко, почти крикнул, и тут же схватился за затылок. Больно-то как, боль вскоре отступила, и я взял предложенный нож. «Кто такие эти Соколовы? Почему они в охотничьих костюмах в наших угодьях? И почему вдвоем?» «На это я могу ответить», — Тихон внимательно смотрел, как я подхожу к убитому зверю, словно ждал, что я сейчас брошу нож и убегу. Странный он все-таки какой-то. Поди не впервые мне охотиться, уж как освежевать и выпотрошить зверя я прекрасно знаю. Барон гостит у Свинцова, соседа нашего ближайшего, заговорив про соседа, Тихон сплюнул на землю. Понятно, это тот еще, видать, сосед. Сегодня днем вместе с девицей Марией они заявились, и спросить разрешения у его сиятельства графа, деда, стало быть, вашего, охоту в наших угодьях провести, зайцев погонять, может матерого поднять, уж не знаю, чем все закончилось, но, думаю, его сиятельство разрешил, все одно никто больше охотничью забаву не организует, Вы же с детства отвращение к подобным развлечениям имели. Кто? Я. Я посмотрел на нож в своей руке. Да я на охоту почти с 5 лет хожу. Это что, шутка? Да какая шутка, когда истинная правда и есть. На этот раз Тихон все же сплюнул в снег. Мы замолчали, и он принялся пристально наблюдать за тем, как я ищу в туше этот загадочный макр. Разрез прошелся точно по груди. Чтобы добраться до сердца, пришлось сломать пару ребер. Можно было, конечно, по-другому, но незачем изгаляться. Перед глазами открылась сердечная сумка. И опять, как при стрельбе, мозг знал, что делать, а вот руки задрожали, сопротивляться начали. Да что это со мной? Ладно, спишем пока на травму, потом выясним подробности. Перехватив нож поудобнее, очень аккуратно освободил само сердце от всех этих пленок. Немного отодвинулся, чтобы кровищей себя не залить, и только после этого сделал надрез вдоль сердечной мышцы. В какой-то момент почувствовал, как нож проваливается словно в пустоту. Хорошо, этого достаточно. Вытащив нож, запустил в разрез руку. Ну и что я должен здесь найти? Минута, и я вытащил из сердца твари руку и маленький продолговатый кристалл, зажатый в ней. Вот эту штуку надо было достать, я рассматривал довольно невзрачный камень. И вот из-за этого такой ажиотаж, еще бы знать, что это. Хотя, Тихон вроде упоминал, что эти макры какое-то отношение к защите дома имеют. Защита, кстати, работает, несмотря на скепсис. Вой за воротами не прекращался, но сюда никто ворваться даже не пытался. Я продолжал рассматривать камень, когда у меня довольно резко закружилась голова, а рана на затылке запульсировала. Вдобавок ко всему, в теле появилась легкость, да такая, что я чуть не завалился носом прямиков в тушу. Такое состояние продлилось всего несколько секунд, а потом так же резко схлынуло. Ничего себе, я приход словил, скорее всего, повернулся неудачно, и рана так со мной пошутила. «Да-да», — закивал Тихон, — «идите в дом, Евгений Федорович. При ваших покоях и ванная комната есть. Сможете вымыться и отдохнуть уже. Я же не без понятия. Просто прорыв, чтоб его. Даже отдохнуть графу нет ни времени, ни возможности. Сейчас пойду». Я все еще держал кристалл в окровавленных руках. Только услышу ответ на вот такой вопрос. А почему я не видел барона Соколова и девицу Марию? А я их не видел, уверен в этом. И не потому, что не помню, а потому что они не помнят меня. Так сами же, ваше сиятельство, не захотели встречаться с гостями, пусть и нежданными, развел руками Тихон. Сказали деду своему, что хотите с природой пообщаться, матушку нашу покровительницу, дай боги, встретить, прежде, чем родовой перстень из рук главы рода принять. Он, правда, запретил вам из дома уходить, но вы его, получается, ослушались. Перед глазами встала убитая какой-то сволочью рысь, а ведь это именно ее Тихон называл покровительницей. Как такое возможно? Как животное может быть покровителем? Ничего не помню. Хорошо еще на имя адекватно реагирую, значит, и правда зовут меня Евгений Федорович Рысев. Только вот вопросы множились. Кто на меня напал? Зачем напали? Почему я поперся почти в тайгу даже без намека на оружие? Да у меня даже ножа с собой нет. И Тихон только отсутствие шапки заметил, значит, и не было у меня ничего больше. Но, я же граф, так какого ляда граф без этой, как ее, без перевязи со шпагой? Вон даже у той ляльки кинжал на поясе висит, а у меня, как у того латыша, только хренная душа. И Тихон искренне удивился, когда я чучело вон то, что неподалеку валяется, застрелил. От всех вопросов снова разболелась голова. Пойду и правда полежу, а то что-то хреново мне. Но уйти мне не дал громкий плач забытого котенка. Наскоро помыв руки от крови в снегу и сунув кристалл в карман, склонился над телегой. «Прости, мелкий», — пробормотал я, забирая его себе за пазуху. «У меня совсем голова не варит. Мало того, что все забыл, так еще и на ходу забываю». Котенок плакал, не останавливаясь, да и вообще вел себя неспокойно. «Ну что тебе еще надо?» — тихо спросил я у своего маленького найденыша. «Извините, граф, но я не припомню, чтобы что-то у вас просила». От неожиданности я вздрогнул и обернулся. Мария стояла прямо за моей спиной, нахмурив бровки. «Даже помощи у вас просила и убежище дядя. Прежде, чем вот так наезжать, нужно выяснить, а к вам ли я обращался?» «Баронесса», я прищурился, девушка же несколько раз моргнула. «Я не понимаю», наконец, осторожно произнесла она. «Наезжать, забудьте», голова болела все сильнее, а еще я почувствовал, как все тело охватывает жар. Вот только этого мне не хватало. Я нашел котенка-рыси. Ее мать убили, и теперь кроха плачет, а я не знаю, чем ей помочь. Вы думаете, я знаю? Она нахмурилась еще больше. Вы же женщина, я пожал плечами. По идее должны понимать потребности детей, а кто этот котенок, как не дитя рыси? Знаете что, граф, не все женщины имеют тягу к материнству, и не все умиляются при виде милых крошек. В ее голосе прозвучал сарказм. Так же, как не все мужчины идут учиться в военные академии. Уж вам ли об этом не знать? А, собственно, почему я должен об этом знать? Голова уже просто раскалывалась, грозя на части разорваться. Как, а разве кроме вас у вашего дедушки есть еще один внук Евгений, который чуть не довел главу своего рода до удара, когда настоял на том, чтобы не брать в руки оружие? Вот теперь в ее голосе прозвучала насмешка. И хорошо еще, что блажь эта пришла вам в голову после 16 лет, хоть чему-то вас все-таки успели обучить, и эта язва кивнула на труп зверюги. Ведь не в вашей же Академии изящных искусств вы научились так стрелять. В какой Академии? Я уставился на нее, на мгновение почувствовав, что голова уже не просто болит, а кружится с невероятной скоростью. Мария что-то мне отвечала, но я ее уже не слышал, потому что земля качнулась под ногами, и я полетел в телегу, успев перевернуться так, чтобы упасть на спину. Котенок заворочился, но пищать перестал, наверное, испугался, бедняга. Но, самое главное, я его не придавил своей тушей. Эта мысль была последней, после чего я потерял сознание. Глава 3. Я же не знала, дядя Юра, голос Марии, в котором уже не было столько самоуверенности, как во время нашего разговора во дворе, отразился от стенок черепной коробки, заставив прийти в себя. Может быть, это произошло из-за того, что ее голос раздался у меня над головой. Я не знала, что он ранен. Когда стрелял, выглядел вполне здоровым. А корку крови, запекшуюся на затылке, ты не разглядела? А вот голос Соколова прозвучал откуда-то сбоку, и я его услышал только сейчас. И вот как тебя в училище отдавать, если в тебе ни грамма наблюдательности нет, только гонору целый воз с маленькой тележкой? Дядя, я не разглядывала графа так пристально, чтобы рану его увидеть. Мария все еще пыталась оправдаться. И прав ты, известие, что приняли меня на этот первый женский факультет военного училища, голову вскружило. Да еще и когда узнала, где граф учится. И это не является поводом, чтобы надоедать юноше и доводить его до бессознательного состояния. Как он вообще с таким ранением выжил? Неудивительно, что память потерял. Так, все-таки Тихон проболтался. Собственно, неудивительно, когда барон мое ранение увидел, то у него сразу же вопросы возникли, по-другому просто и быть не могло. Я такие случаи видел, даже целители ничего сделать не могли. Просто однажды память возвращается резко, словно по щелчку. Или не возвращается, это уж как повезет. Заканчивай тут, а я помогу Тихону освежевать тушу, пока окоченение не пошло. После того, как он сказал последние слова, я его больше не слышал. Наверное, он вышел из комнаты. Еще немного полежав, почувствовал прикосновение к своей злополучной голове, застонал и приоткрыл глаза. Больно, как ни странно, от этих прикосновений не было, но и приятного мало. Кожа на шее, к примеру, вся мурашками покрылась. А вот память, вопреки моим ожиданиям, не вернулась. Сознание же я потерял, похоже, из-за банальной усталости и перенапряжения. Все-таки, если верить Соколову, долбанули меня по затылку не слабо. Действительно, как только жив остался, немного повернув голову, осмотрелся. Как оказалось, лежал я на кровати в довольно просторной комнате. Мария склонилась надо мной, замерев. Она заметила, что я очухался, но ничего не говорила, просто смотрела взглядом слегка побитой собачки. Если ощущение меня не подводит, она только что закончила перебинтовывать мою рану. Протянув руку, я дотронулся до целого тюрбана, который соорудила эта кукла на моей голове. «Почему так много бинтов?» – спросил тихо, потому что башка раскалывалась, хорошо хоть не до тошноты. Но каждый громкий звук, даже собственный голос, отдавал набатом. «Мы вас принесли в дом, граф, ваш денщик и дядя сумели вас раздеть и смыть грязь, меня, естественно, не пустили, чтобы помочь, ну еще бы, кто тебя, дитя неразумное, пустит на голову мужика смотреть?» А когда Тихон корку кровавую смыл, то кровь пошла, и никак не останавливалась. Я покосился на девчонку, которая в этот момент разглядывала собственные руки. «Что-то ты уже не настолько дерзкая и боевая, как хотела казаться, подруга. Я могу ошибаться, но количеством бинтов кровь не остановить. В голове, кроме нарастающей пульсирующей боли, ничего не было. Тут какое-нибудь обезболивающее есть, хоть анальгин банальный», – пробормотал я, прикладывая руку к глазам, в которых боль отражалась горением. «Я не понимаю вас», – отняв руку от глаз, я посмотрел на девушку, которая смотрела на меня немигающим взглядом. «Вы про нечто новое говорите, или то, что в изнанке используется, где ваша академия стоит? Вот кто бы знал», – я снова закрыл глаза. «Мария, вы вообще слышали, что вам дядя говорил? Я ни черта не помню из-за ранения, и вы мне собственными ручками тюрбан намотали, непонятно, правда, зачем? Не нужно со мной разговаривать, как с недалекой заносчивой дурочкой», — девушка вскочила со стула, на котором сидела, и прижала руки к горящим щекам. «Я пытаюсь извиниться, но вы не даете мне такой возможности. Ваше сиятельство», — в комнату вошел Тихон, неся в корзинке жалобно мяукающего котенка. «Я уже не знаю, что делать. Кроха кушать хочет. Так накормить надо, по-моему», — ответил я вполне логично. Вот только Тихон вздохнул и сунул корзинку мне в руки. «Дык, не знаю, чем», — денщик развел руками. «Уже все перепробовал, не есть ничего». «И чем же всем пробовал?» Я приподнялся на локтях, посмотрев на денщика. «Хлеб размачивал, мясца предлагал», — начал перечислять Тихон. «Вы уж меня, ваше сиятельство, извиняйте, но я же из вояк потомственных, не знаю, что там котята мелкие едят. Ты бы еще крови нацедил с той хреновины, которую я застрелил», — судя по метнувшемуся взгляду, «цедил и пробовал кормить». «Охренеть», — резюмировал я, откинувшись на подушку. «А молоко не пробовал найти?» «Нету», — Тихон снова развел руками. «Я же не совсем без понятия, ваша светлость. Это первое, что искать кинулся. У меня кобыла же ребенка кормит, может, можно попробовать как-то у нее добыть?» — внезапно спросила баронесса, которая внимательно следила за нашим разговором. «А жеребенок где?» Я повернул голову в ее сторону, очень осторожно, чтобы не спровоцировать тошноту. «Его, случайно, не порвали, когда вы от тварей драпали?» «Нет, ну что вы, мы не думали, что задержимся, и оставили его на конюшне. У барона Свинцова целая конюшня. А жеребенок уже взрослый, ему материнское молоко не нужно, чтобы выжить», — ответила Маша, а я долго и пристально смотрел на нее. Она глаз не отвела, за что уважаю, но вот все остальное. Да, я хоть и без памяти, но такое помню, как разделку туши, например, или стрельбу. То есть вы хотите сказать, что до сих пор не избавили несчастное животное от страданий? Что вы хотите этим сказать, граф? Маша поджала губы. Вы считаете, что я способна убить кобылу, только потому, что рядом с ней нет жеребенка? На этот раз я смотрел на нее еще дольше, прежде чем задать вопрос. Где вы проходите обучение, баронесса? Мои документы приняли на первый курс Иркутского военного училища. В голосе девушки прозвучала такая гордость, что я невольно восхитился. Понятно, я отвел взгляд от хорошенького личика и принялся подниматься с постели, стараясь не делать лишних движений. Вы даже не представляете, как я за вас рад, просто счастлив. Вот только я не имел в виду, что лошадь нужно пристрелить. Ее нужно подоить, потому что ей больно, но вы все равно не поймете, так что даже не пытайтесь вникать. Баронесса пыхтела от возмущения, пока Тихон помогал мне надеть куртку. Судя по тому, что рубашка и штаны все еще на мне, возникает вопрос, как меня мыли, не раздевая, что ли? Зачем тогда девицу выгнали? Даже разбираться не буду, наверняка всему этому есть вполне логичное объяснение. Тихон, тут есть, чем уменьшить боль? Тихо спросил я. Ох ты, вот дурья башка, все с котеночком возился, да про лекарство совсем забыл. Тихон хлопнул себя по лбу и вытащил из кармана флакон с мутным содержимым. Вот, ваше сиятельство, выпейте, головушка в раз болеть перестанет. Спорить я не стал, вряд ли Тихон вот прямо сейчас вздумал меня отравить. Выхлебав мутную тошнотворную бурду из флакона, прислушался к ощущениям. Боль прошла вдруг, только что голова готова была расколоться на сотни мелких частей, и тут на тебе ничего не болит, и лишь тяжелый тюрбан на голове напоминает о ранении. «Тихон, что это было?» – спросил я, сделав несколько движений головой. Боль не вернулась, и это было просто отлично. «Так ведь стандартная вытяжка от болей разных», – ответил Тихон. «Домик охотничий, а на охоте всякое может случиться. Вот вернемся домой, я графу все доложу. Сколько флаконов лекарства истратили, сколько бинтов. Хм, он посмотрел на тюрбан, крякнул и закончил. Сколько бинтов извели, чтобы его светлость человека послал и возвернул все на свои места. Хорошая идея, я постарался запомнить, что надо такие вот флаконы всегда под рукой держать. Записать бы, а то я на память не слишком надеюсь. Мои размышления прервал плач голодного котенка и холодный голос Марии. Полагаю, вы уже передумали, граф, идти на конюшню, чтобы спасти мою кобылу от страданий, а своего пушистика от голода. 5 минут роли не сыграют, спокойно ответил я. Похоже, что в том обезболивающем составе присутствовало что-то успокаивающее. А баронесса, вскинув голову, вышла из комнаты, в которой так уже неприлично долго засиделась. Проводив ее взглядом, я сел на кровать. Перебинтовывай, или тащи бриллиант в 100 каратов. Зачем? Тихо напешил. Что зачем? Бриллиант или нормальная повязка? Я решил уточнить. Конечно, бриллиант. Тихон открыл неприметную дверь и исчез за ней, чтобы буквально через 30 минут выйти, вытирая руки о кусок бинта. То, что повязку надо бы поменять, и так понятно. А уж как его благородие господин барон хохотал. Аж слезы из глаз брызгали и нож из рук выпал. Бриллиант, чтобы как самый крутой падишах выглядеть, зачем же еще? По мере разматывания бинтов, голове становилось легче. Ай, аккуратнее, чуть полскальпа вместе с волосами не выдрал. Так ведь длинные волосы-то, ваше сиятельство, запутаться успели, оправдывался Тихон, продолжая сворачивать в избытке использованный бинт, тур за туром, метр за метром. Да отрежь ты их к хренам собачьим, мешают жутко, посоветовал я денщику. Тихон в этот момент снял последний тур бинта с головы и осмотрел рану. Ну вот, зарубцевалась уже, не зря орлапера приговорил, еще кольца не получил, а уже потихоньку удар начал проявляться, да исконно наш, рысевых, раны вон быстрее заживают, им только настоечка и надо немного помочь. Жаль, сотрясение, кое у вас в мозгах произошло, так не лечится, но вот рана уже рубцеваться стала, сказал Тихон довольно и принялся вытаскивать из кармана очередной флакон и смачивать его содержимым корпию, а волосы как можно стричь, да еще мне. Хорошо, не хочешь ты, я сам обрежу. Собрав волосы в хвост, я взял нож и одним движением отрезал его чуть ли не у затылка. Голове стало еще легче. Я же бросил волосы на стол. Сожги их к такой-то матери. Я обернулся и посмотрел на застывшего Тихона, который глядел на отрезанные волосы со смесью ужаса и облегчения. Потом тряхнул головой и подошел ко мне, быстро и ловко перевязав голову. Будем надеяться, ваше сиятельство, что, когда вы все вспомните, вы меня не четвертуете за то, что я позволил вам прическу попортить. Он закрыл флакон и сунул обратно в карман. Рану немного жгло, но ощущения были вполне терпимыми. Словно дождавшись, когда мы закончим, завозился и запищал котенок. Пошли, малыш, попробуем тебя покормить. Подхватил корзинку и вышел из комнаты. Тихон шел за мной на этот раз, не оставляя одного и контролируя каждое движение. А ну, граф снова решит завалиться, а рядом мягкой соломки не окажется. Во дворе почти ничего не поменялось. Из-за ворот раздавался рев, но все реже и реже. Тихон вроде говорил, что твари долго не живут вне той клоаки, из которой вылезли. Так что, немного потерпеть осталось, чтобы уже ехать туда, где позовут целителя, и он поможет мне вспомнить. Возле туши суетился барон Соколов. Он весьма ловко снял перья вместе с кожей, не выщипывая. При этом умудрился не повредить ни перышко. Надо же, я тоже не люблю щипать дичь, особенно боровую. Предпочитаю вот так от перьев тушку избавлять. Что он делает? Спросил я тихо-тихона, так, чтобы ни барон, ни стоящая возле него с задумчивым видом Маша ничего не услышали. Предложил помощь, Тихон задумался, так же тихо добавив. Молодость вспомнить, да навыки освежить. Нам-то этот экземпляр без надобности. Трофейные части в галерее славы его сиятельства выставлены. Клыки, правда, я выдрал уже, чтобы в витрину добавить, с табличкой, что именно граф Евгений добыл эту особь. Туда же можно и макар поставить. Клан-то рысевых, поди, не нищий, последние продавать не требуется. А так, будет всегда под рукой, в случае чего. Собственно, госпожа баронесса шла к вам, Евгений Федорович, чтобы позволение на это спросить, но вон как получилось. Мы подошли к конюшне, неподалеку от которой расположился гараж. Инструменты, детали машин, колеса, все это не давало усомниться, что это именно что гараж. Тихон, а почему я пошел искать вдохновение в меланхолии подальше от боевой девицы Марии не на машине? Спросил я, прикрывая дверь гаража и направляясь уже непосредственно к конюшне. Дык, его сиятельство, не позволил. Дюже вы поссорились. Он тогда крикнул в сердцах, чтобы вы прекратили его позорить хотя бы перед гостями, иначе хрен вам без масла, а не перстень родовой. Вы тогда словам главы рода не вняли и заявили, что встретите покровительницу нашу, и она вас с дедом-то рассудит. Тихон остановился и его голос задрожал, когда денщик вспомнил убитую рысь. Но долго скорбеть он не посмел, а встрепенулся и подошел к стойлу. «Ну вот она красавица!» Он открыл дверь стойла и посмотрел на меня. «И как будем молочко добывать?» «Я, конечно, попробовать могу, много доярок на своем веку перещу видел. Как доить коров, примерно знаю. Кобыла же не сильно от коровы в этом плане отличается, да не сильно, собственно, она от той же доярки в этом плане мало чем отличается, разве что статью», задумчиво проговорил я, и тут перед глазами резко поплыло, и я вынужден был ухватиться за столб, чтобы на ногах удержаться. Пожилая женщина, меньше всего похожая на какую-нибудь графиню, пристраивала корову в станок. Заметив его, улыбнулась и поманила к себе. «Баб Тань, а зачем ты ее привязываешь?» Звонкий детский голос заставил женщину еще раз улыбнуться. «Так с характером она, того и гляди легнет, или, паразитка такая, ведро с надоема прокинет, зато молочко больно вкусное дает, хочешь попробовать подоить?» Он сильно закивал, опасаясь, чтобы бабушка не передумала. Она села на низкую скамеечку и поставила его перед собой. «Обхвати сосцы, видел же, как я делаю, вот так», поверх детских ручонок легли натруженные, сильные руки женщины и в подойник брызнули первые струйки молока. «Ваша светлость, что с вами?» Тихон с тревогой заглядывал ему в лицо. Голова слегка закружилась, все уже прошло. Я сфокусировал взгляд на Тихоне. «Что это только что было? Давай чистое ведро, попробуем тоже освежить навыки», пробормотал я, подходя к лошади и поглаживая ее по шее, чтобы успокоить. Молоко мне добыть удалось, и даже накормить котенка. Наконец-то насытившись, он свернулся клубочком и засопел. Кормить пришлось с пальца. Локать он еще не умел, а соски в этом сиротском домике почему-то не оказалось. Недосмотр со стороны графа, между прочим, я поднял палец вверх. Не все предусмотрел. Тихон в ответ только насупился и пошел к воротам. «Кажись, ехать можно», почему-то шепотом сообщил он. «Все передохли. Изнаночники проклятущие. Вы не будете возражать, граф, если мы с Машей составим вам компанию?» Ко мне подошел Соколов, успевший вымыть руки. «До вашего поместья куда ближе, чем даже до границы с землями Свинцова. А день у нас всех был сегодня очень насыщенный. Да я-то не против, на самом деле, мне было плевать и на него, и на его Машу. Снова начала болеть голова и хотелось просто лечь, свернуться клубком, как этот мелкий, и уснуть. А что уж там дед с гостями будет делать, меня не волнует. С другой стороны, не выгонит же граф Рысев вас на улицу, да еще на ночь глядя. Ехать верхом я не мог, да и не было у нас свободных лошадей. Поэтому, дождавшись, когда Тихон запряжет лошадь в телегу, я завалился в сено, пристроив рядом корзинку. В доме нашлась шапка и большое одеяло, в которое я укутался, чтобы не замерзнуть. На улице стремительно темнело. Конечно, не так быстро, как в настоящие зимние месяцы, но возможность остаться ночью на улице заставляла поторопиться. «Может, здесь останемся?» – спросил я, поглядывая на Тихона. Но ответил мне не денщик, а Соколов. «Сейчас точно в течение нескольких часов не будет прорывов, но никто не знает, что будет утром. Так что, если у нас есть шанс быстро добраться до более надежного убежища, коим без сомнения является ваша усадьба, граф, то не будем его упускать. Тем более, что здесь почти нет еды». Еды и правда не было, и живот подтвердил это особенно громкой руладой. Тот кусок хлеба, которым Тихон хотел накормить котенка, лежал у него в кармане, дожидаясь своего часа, а не был им найден на кухне. И, если утром будет прорыв, то мы эту вроде бы несъедобную тушу жрать начнем в итоге, чего не хотелось бы. Так что, признав правоту барона, я сделал знак выдвигаться. Глава 4. Последние километры до графской усадьбы мы ехали уже по темноте. У лошадей не было фар, поэтому скорость передвижения заметно снизилась. Не хватало нам еще, чтобы кони ноги переломали, оступившись. Я уже не лежал, развалившись в сене, а сидел, сжимая в руках заряженное и снова поставленное на предохранитель ружье. Почему Тихон подает мне его всегда заряженным, я понять пока не мог. Вроде бы, что сложного в том, чтобы переломить стволы и подать в патронник патроны. Но, нет, ружье мне подавалось заряженным, словно кремневое, чтобы зарядить которое, нужно целый танец с бубном станцевать. Глядел я в темноту с таким напряжением, что еще немного, и глаза на лоб бы полезли. Когда начала возвращаться головная боль, темнота вокруг внезапно стала серой. Исчезли все краски, и мне удалось разглядеть вдалеке силуэт какого-то животного. Судя по всему, это был волк. Он был почему-то один, хотя, скорее всего, это был разведчик, который пристально смотрел в нашу сторону. Разглядев много вкусного мяса, волк не побежал за нами, а сел, запрокинул голову и завыл, призывая стаю, которая ответила ему протяжным воем вдалеке. От неожиданности я моргнул, и меня снова стала окружать темнота, скудно подсвеченная то появляющейся, то снова исчезающей в тучах луной. Темнота была насыщенная красками. Я, наверное, только сейчас понял, что даже у черного цвета существует множество совершенно неожиданных оттенков. А вот когда я разглядывал волка, то сам он был светло-серым на темно-сером фоне. Если честно, то я едва не пальнул в сторону волчары, но вовремя опомнился. Было слишком далеко, чтобы выстрел даже испугал его. Про то, чтобы убить, или хотя бы ранить, речи вообще не шло. В какой-то момент мне показалось, что волк просто привиделся, что был обман зрения, и никакого исчезновения красок на самом деле не было. Поместье было освещено. Свет лился не только из окон виднеющегося вдалеке в глубине обширного парка дома. Парк пересекало много дорожек, заканчивающихся в самых неожиданных местах беседками. Это кроме довольно широкой подъездной дороги, ведущей от ворот прямиком ко входу в дом. И все эти дороги и дорожки были освещены мощными фонарями, испускающими ровный белый свет. Мой медальон сверкнул, и ворота открылись. Вот только на въезде нас тормознули дюжие охранники, которые к тому же были не дураками, если судить по цепким взглядам. Нас быстро осмотрели, командир нахмурился, глядя на мою перебинтованную голову и спящего в корзине котенка, и не стал долго задерживать. Проехали мы по дорожке прямо до широкого, но не слишком высокого крыльца. К телеге и моим спутникам тут же подбежали мальчишки, чтобы принять лошадей и увести их обихаживать на конюшню. Тихон помог мне вылезти из телеги и практически насильно вырвал из рук ружье, в которое я вцепился мертвой хваткой, потому что мне постоянно мерещилось, что нас нагоняет стая волков. В итоге пальцы на цевье замерзли и вдобавок их свело судорогой, так что я с трудом их разжал, когда Тихон решил меня разоружить. Корзину с рысенком я забрал из телеги и шагнул к крыльцу, на котором стоял высокий, поджарый старик, одетый в костюм-тройку. На его плечи было наброшено кашемировое пальто. Лицо старика слегка вытянутое, морщин не слишком много, седые волосы довольно коротко и аккуратно пострижены. Зеленовато-желтые глаза смотрели пристально, но я точно видел промелькнувшую в них тревогу. «Женя, что за детские выходки?» Он шагнул ко мне навстречу, не обращая внимания на гостей. «Вы кто?» Невольно вырвалось у меня, и я сделал шаг назад. Старик нахмурился еще больше, но тут вперед вылез Тихон. «Ваше сиятельство, на Евгения Федоровича напали, да по голове приласкали, хорошо хоть не до смерти. Прямо на старом тракте. Много их было, и стоптано там все вокруг». Он замолчал, а потом выпалил. «Рысь тати проклятущие убили. Котенка, видать, защищала она. Судя по кровище, подрала как минимум троих». Тут взгляд старика остановился на корзине с шевелящимся пушистым комочком внутри, а затем метнулся к моему лицу. «Я-то уже понял, что это граф и мой предполагаемый дед. Вот только как-то исправлять ситуацию было поздно. Теперь он точно будет уверен, что боги за какие-то грехи его ущербным внукам наградили». Но старик шагнул ко мне и весьма бережно снял шапку. Я молча наблюдал за ним из-под лобья, а он осторожно ощупывал мою поврежденную голову. «Кто?» Я даже не разобрал поначалу в вырвавшемся шипении, что же конкретно он сказал. «Не знаю. Я позже Евгения Федоровича прибыл на место», — покачал головой Тихон. «Только и смог что-то по следам прочитать, а потом не до этого было. Я же готов был еще раз пробить себе башку, теперь уже самостоятельно. Охотник херов, даже не заметил, что там полно следов было. Еще потоптался по ним, попрыгал идиота кусок. Меня оправдывает только то, что действительно было лихо. Когда блюешь в 33 струи, не считая мелких брызг, как-то не до чьих-то следов, которые вокруг твоего тела были натоптаны. Зато теперь понятно, почему меня не ограбили до трусов, и котенка не забрали, или не убили. Тихон громко мое сиятельство звать начал. Тут не то что бандиты сбежали, я в себя пришел, хотя не сомневаюсь уже, что как раз почти при смерти валялся. Женя, я твой дед, Сергей Ильич Рысев. Он заглянул в корзинку и присвистнул. Не свисти, денег не будет, машинально произнес я. Что, почему? Граф удивленно вскинул брови. Не знаю, так говорят. Тут фонарь, под которым мы стояли, мигнул и погас. Все пространство вновь, как и тогда с волками, окуталось в серые цвета. Женя, граф слегка запрокинул мою голову и заглянул в глаза. Затем отпустил меня и обхватил себя за руку, на безымянном пальце которого красовался массивный перстень. А когда отнял руку от своего кольца, то я увидел, что у него на ладони лежит второе, почти точная копия, только темно-красный камень печатки был чистый, хотя у самого графа на камне была изображена рысь. Он протянул мне перстень. «Надень». Я возражать не стал и надел кольцо на безымянный палец левой руки, пользуясь подсказкой в виде руки деда. А граф тем временем кивнул Тихону, и денщик потянул меня в дом, оставляя деда с непрошенными гостями, чтобы тот уже определился, что же с ними делать. Комната, куда меня притащил Тихон, мне понравилась. Большая светлая, дорогая мебель, собственный санузел, мольберт у окна. Так, стоп, мольберт. Пока Тихон суетился, готовя ванну, я подошел к мольберту. Набросок был сделан карандашом, но черты все равно узнаваемые. Маша Соколова на только что начатом портрете улыбалась, наклонив головку с венком из полевых цветов. А не потому ли я сбежал, что девица все-таки произвела на меня впечатление? Откуда же я ее увидел, если Тихон сказал, что к гостям я не спускался? Тут мой взгляд упал на окно. Ну, конечно, они выходили прямо на крыльцо. Я видел, как она приехала, и мне, похоже, этого хватило. Вот только почему я сейчас не ощущаю этого трепета, который заставил увидеть в пацанке чуть ли не богиню весны. Но я, похоже, и правда учусь в Академии изящных искусств. И вообще, кто мне запретит рисовать понравившийся объект вот так? Я художник, вашу мать, я так вижу. Взяв в руки карандаш, которым был сделан набросок, я задумчиво поднес его к холсту. Нет, не могу. Словно не просто забыл, как меня зовут, но и как карандаш в руке держать. А что, если... Прикрыв глаза, я постарался не думать, позволив рукам действовать самим. Тут произошла история, противоположная той, когда я Орлапера завалил. Тогда я знал, что нужно делать, только руки не слушались, а теперь я понятия не имею, что творю, но руки, как оказалось, помнят. Красотища какая, ваше сиятельство! Я вздрогнул, и рука тут же провела слишком жирную линию. Растушевав ее пальцем, я посмотрел на то, что получилось. В принципе, довольно прилично. Девушка на портрете была юная, хорошенькая и очень женственная. В общем, мало похожа на воинственную баронессу, но вполне узнаваемая. Зря его сиятельство Сергей Ильич на вас гневаться изволит. Вот увидит эту красотищу, сразу простит и не будет ворчать про выброшенные на ветер деньги. Тихон подошел и начал настойчиво подталкивать меня в сторону ванной комнаты. «Пойдемте, ваше сиятельство, вымыться вам надо, пока целителя привезут». Я бросил карандаш и позволил себя утащить мыться. Только погрузившись в горячую воду, я понял, насколько устал и замерз. Ноги гудели, и я все никак не мог понять, как я очутился так далеко от дома, да еще и пешком. Голова кружилась, а глаза так и норовили закрыться.